6. При понимании биполярности внутренней сущности человека борьбу со своей низшей природой вести уже легче, если сознание сосредоточивается на полюсе светлом. Свобода выбора всегда остается за волей, каков бы он ни был. Это надо понять до конца. Власть над собой всегда принадлежит человеку, даже тогда, когда он ей злоупотребляет и направляет ее во зло. И власть над собою астралу отдает сам своей же собственной власти. Это осознав, не так уж трудно ее взять и обратно, утверждая примат духа над всем, что происходит в оболочках. Оболочки временны, дух вечен. Именно этой временностью и смертностью оболочек обуславливается власть духа над ними, и при стойкости и постоянстве устремления к совершенствованию оболочки вынуждены уступать верховную власть духу. Дух победителем будет всегда, если это осознанно.